счастливая девушка, не ведающая житейских забот, озаренная светом любви, собравшая целые охапки надежд, видит, что сердце ее предлагают на выбор десятки жизней, и даже не спросив себя, какую же предпочесть, берет весь сноп, и хочется вдохнуть его аромат. Она-то любила представлять себе картину будущего. Ее избранником был то один, то другой, то третий. Она отбрасывала надкусанный плод, пробовала другой, снова брала тот, что бросила, и тут же отведывала еще один, и все не выбирала. Пора колебаний. Беспечная, восторженная пора. Но и в эту пору человек скоро начинает узнавать, что такое усталость, удручающий упадок сил, а иногда и сомнения, и безнадежд. Так мечтала Анетта о своей жизни, о предстоящих ей жизнях. Она поверяла свои неясные чаяния одной лишь Сильвии. А Сильвию забавляло, что сестра растревожена, истомилась и ничего не может решить. Все это было ей не очень понятно. Ибо она привыкла и хвасталась этим, приводя Анетту в негодование, сначала принимать решение, а уж потом выбирать. Но решаться сразу, будет еще время выбрать. По крайней мере, — говорила она с самодовольной усмешкой, — знаешь, о чем идет речь. Анетта пользовалась большим успехом в свете. За ней ухаживали почти все молодые люди. Поэтому девушки, а многие были красивее Анетты, недолюбливали ее. Особенно их уязвляло, что Анетта как будто бы и не старалась понравиться. Она казалась рассеянной, какой-то отсутствующей, и ничего не делала, чтобы возбудить интерес у мужчин, волочившихся за нею, или польстить их самолюбию. Спокойно пристроиться, бывало, где-нибудь в уголке гостиной. Позволяет им подходить, будто и не замечает их присутствия, улыбается, слушает, но никто не знал, слышит ли. Ее ответ не выходит за рамки самой обычной любезности, и все же мужчины окружали ее, стараясь понравиться все. И светские львы, и блестящие собеседники, и просто милые молодые люди. Завистницы уверяли, что она-то притворяется, что ее безразличие прием опытной кокетки. Они начали замечать, что с некоторых пор Анетта стала одеваться не в своем чересчур строгом стиле, а элегантно и нарядно, и что оригинальные туалеты придают яркость, как они говорили, ее бесцветной некрасивой внешности. Злые языки добавляли, что вокруг нее увиваются поклонники не ее прекрасных глаз, а ее состояние. Искусство изящно одеваться, впрочем, не было заслугой Анетты, это было творчество Сильвии. Ее вкуса, ее выдумки. Конечно, Анетта была хорошей партией, кружок ее воздыхателя, разумеется, принимал это в расчет, поэтому он изъявлял ей самые нежные чувства с особым уважением, но только такую роль и играло это обстоятельство. Была бы она бесприданницей, поклонников у нее бы не стало меньше, только ухаживали бы они за ней смелее. Сила ее обаяния заключалась в другом. Она-то не была кокеткой, но за нее действовали инстинкты. Могучие, неодолимые инстинкты сами знали, что нужно делать. И действовали наверняка, потому что воля ее держалась в стороне. Пока она-то улыбалась, замирая и словно погружаясь в свой внутренний мир, плывя по ласковым волнам неясных своих грез, все видя и слыша в каком-то сладостном полусне, плоть говорила за нее. Непреодолимое очарование исходило от ее глаз, губ, от всего ее свежего, сильного тела, от молодого ее существа, отягченного любовным томлением, как глициния цветами. Велико было ее обаяние, и никому, кроме женщины, в голову не приходило, что она некрасива. Она говорила мало, но стоило ей обронить слово в пустой болтовне, как открывался широкий кругозор ее незаурядного ума. Поэтому к ней стремились те, кто ищет в женщине душу, и желали ее те, кто отгадал, что в дремлющем ее теле, спящей заводе, покоится сокровищница неизведанных наслаждений. Она как будто ничего не видела, а на самом деле видела все отлично, таково свойство женщин. У Анетты вдобавок была еще и богатая интуиция. Она часто бывает свойственна натурам сильным и жизнедеятельным. Благодаря ей мы без слов и жестов сейчас же начинаем понимать тот безмолвный язык, на котором разговариваем друг с другом.